Глава 208. Изучение стиля фантомной стали. На следующий день Юта снял комнату в гостинице, которую порекомендовала Юна, и решил немедленно направиться в додзю. «Это бесполезно. Слишком силен. Этот парень просто монстр». Юта, подобно губке, впитывал советы и рекомендации Юны. «Черт, я полностью выжат. Как ученик стиля фантомной стали может быть настолько мощным?» В конечном итоге, всего за один день Юта полностью разбил 20 других учеников стиля фантомной стали. Хоть сильнейший ученик додзи в данный момент отсутствовал, Юта теперь все равно мог по праву считаться номер один среди учеников, так как за всю историю додзи еще не было ученика, который в первый же день смог бы одолеть 20 других учеников. Невероятно! Техники изучения, которых даже у меня заняло не меньше недели, он изучил всего за несколько часов. Юна была в ужасе. Даже величайшему гению стиля фантомной стали, который был у додзи, Сали, чтобы достичь нынешнего уровня Юта, потребовалось больше 2 лет непрерывных тренировок. Похоже, что здесь больше не осталось людей, которые могли бы научить меня чему-нибудь. Тогда я так полагаю, что мой следующий урок преподаст мне мой учитель? Говоря это на лице, Юта появилась коварная улыбка. Не было бы ложью сказать, что Юта согласился стать учеником Юны только потому, что она была привлекательной женщиной. Юта не был монахом, и, соответственно, его очень интересовала Юна как женщина. «Какая дерзость! Кто позволил тебе самостоятельно определять себе партнера для практики?» – закричали другие ученики. Однако, в данный момент все они валялись на полу, полностью лишенные сил, ясно показывая, что они не были достойными противниками Юта. Вместе с сигналом, который получила Юна, в додзю вошли 2 человека, которых Юта не ожидал здесь увидеть. «Давно не виделись, Юта-кун!» «Йо, Юта!» Это были София и Сали из легендарной крови, но Юта не знал, что эти девочки были ученицы этого додзю. С самого детства они обучались стилю фантомной стали под руководством Юны. «Итак, Юта-кун, когда к нам вернулись София и Сали, у тебя появилось целых 2 партнера для дальнейших тренировок». «Если это возможно, я предпочел бы не сражаться с девушками». «О, это совсем не проблема. Вы можете сократить урон до минимума с помощью моего эффекта, моего волшебного щита из маны». Сказав так, София наложила на себя заклинание, отчего ее тело засветило светло-бледным светом. Этот щит из маны, по мере получения урона, начинает рассеиваться, но до тех пор, пока он полностью не исчезнет. Защищаемая им цель не получит абсолютно никакого урона. Ясненько. Если использовать щит маны на друг друге, то безопасность тренировки значительно увеличится. Все верно. Правила поединка очень просты. Побеждает тот, кто первым уничтожит щит маны своего противника. Против Юта выступает София и Салли. Как только вы закончите этот этап, мы перейдем к следующему этапу тренировок. Тренировочный бой 2 девушек против Юта. Причем эти девушки считались гениями боевых искусств. Каждый подумал, что этот бой будет очень тяжелым для Юта. Отлично. Итак, Юта, не стесняйся. И можешь не сдерживаться. И как только Салли это сказала, она с невероятной скоростью прыгнула в сторону Юта, обрушив на него град ударов. Эй! Это было опасно. С улучшенными физическими способностями Сали в сочетании с техниками стиля фантомной стали, даже если ее противник знал, откуда придет ее удар, уклониться от него было очень тяжело. В спине Юта раздалась тупая боль. Оглянувшись назад, он увидел Софию, которая спокойно прицеливала в него свой кулак. «Кстати, я забыла сказать, что хоть щит маны и поглощает физический урон, он не способен поглотить энергетические атаки». Кулак Софии был ужасен тем, что при атаке она высвобождала свое ки. Дело в том, что мудрецы чаще всего выступали в битвах, так как поддержка. Таким образом, то, что София непосредственно принимала участие в бою, показывало, насколько неординарен был ее талант в боевых искусствах. Сен-пу-ки. Ее атака совпала вместе с атакой Салли. Ну, раз такое дело, тогда... Будучи гением стиля куно-и-рю, Юта был особенным своими навыками в додзю. Юта был особенно своими навыками в дзюдо. Особенно хорошим был в технике, в которой ноги оставались неподвижны, а работал только корпус. Эта техника называлась воздушный бросок. И раз! Одним поворотом Юта отправил тело Сали на землю, тем самым избежав опасной ситуации. Тайм-аут! Время! Остановили поединок! Юна, увидев технику Юта, мгновенно остановила битву между 3 людьми. Юта, техника, которую ты только что использовал, что это было? А, это! Эта техника называется воздушный бросок. Из традиционных боевых искусств, из моего родного дома. Не то, я не это тебя спрашивала. Зачем ты пришел в мое додзю? Юта, услышав вопрос Юны, впал в ступор. Здесь можно использовать только техники стиля фантомной стали. Нельзя лезть в чужой монастырь со своим уставом. В этом додзю запрещено использование других боевых искусств. В теории это утверждение звучало весьма правильно, но на практике это был полнейший бред. Сила Юта была рождена благодаря стилю Куноэрю, главным принципом которого было объединить в себе все боевые искусства и использовать сильные стороны каждого. Таким образом, запрет на использование других боевых искусств для Юта был подобен тому, что его связали по рукам и ногам. «В качестве наказания на твои руки будут одеты специальные браслеты». Сказав это, Юна достала два браслета из специальных сплавов. «А это еще что за хрень? Тяжелые!» «Никаких возражений. Каждый браслет весит 10 кило и обладает специальными свойствами. Так, теперь ты будешь носить их на протяжении всего своего обучения». Хоть движения его рук и не были ограничены, но теперь ими было довольно трудно двигать. Так, когда на Юта были одеты эти браслеты, он полностью утратил свою первоначальную прыть. «Эй, это слишком несправедливо для Юта-куна. Я также согласна с Салли. Я думаю, что-то, что мы вдвоем сражались против него, уже было перебором». Действия Юны сильно возмутили Салли и Софию, так что они начали протестовать. Они хотели сражаться с Юта в честном бою. Таким образом, когда их двоих заставили сражаться против Юта в тренировочном бою, эти двое уже были недовольны. «Нет, это в самый раз. А теперь я хочу, чтобы вы двое больше не церемонились с Юта-куном». Говоря так, чувствовалось, что Юна была в диком восторге, отчего она даже стала излучать особую привлекательность. Салли и Софья, увидев выражение лица Юны, поняли, что она вошла в S-режим. Прошло уже очень много времени с того момента, когда она последний раз входила в него. Когда девочки это увидели, то в их памяти всплыли ужасные воспоминания с прошлого. Они уже успели позабыть об этом, так как провели довольно много времени за пределами додзю. Для Юны их статус потомков легендарной крови не имел абсолютно никакого значения. Когда Юна входила в этот режим, она начинала использовать особо жестокие спартанские тренировки, за что местные прозвали ее как S-учитель. Все до жути боялись этой ее стороны. Стиль фантомной стали долгое время считался в этом мире сильнейшим боевым искусством, и в некоторой степени это было из-за склонности Юны. Хоть это и были просто слухи, но похоже, что в реальности все было именно так.